Глава 23. В новой одежде было удобно и одновременно непривычно. Никогда не носившая штанов и спортивной обуви, я вдруг облачилась в джинсы и кроссовки на высокой подошве, которая даже немного пружинила. Говорят, будто к хорошему привыкаешь быстро. Я и сама в своей прошлой жизни неоднократно проверяла это утверждение. Собственный дом, любящий муж, ребенок — ко всему этому я прикипела мгновенно. Моя новая жизнь началась с приятного. Я финансово защищена, благодаря чему одета в удобную одежду. Очень хороший старт, но что дальше? На выходе из торгового центра я удачно наткнулась на банкомат. Вставив в него одну из трех своих карточек, по которым было распределено 80 миллиардов, я, словно не веря в происходящее, провела указательным пальцем по экрану банкомата, чтобы посчитать количество цифр, сложенных в пугающую сумму. И что с такими деньгами делать? Упершись руками в бока, я огляделась по сторонам, будто ответ на вопрос о том, как именно мне распорядиться такой пугающей суммой, мог всплыть в пустующем холле провинциального торгового центра. Но вот чудо. Ответ действительно всплыл. Мой взгляд зацепился за вывеску магазина Apple. Буду стараться везде расплачиваться картой, но наличные нужно иметь на руках. Не зря ведь в придачу к рюкзаку я обзавелась красивым черным кошельком. Пожалуй, для приличной страховки $5500 вполне должно хватить. Я обзавелась новым мобильным телефоном и зачем-то согласилась на уговоры продавца и прикупила еще и наушники, которыми никогда не пользовалась. Однако приобрести сим-карту без документов оказалось невозможным, так что, очевидно, следующее, с чем мне придется разобраться, это добыча паспорта для моей новой личности. Но перед этим, конечно же, мне срочно необходимо утолить свой дикий голод. Выйдя из торгового центра, я пересекла парковку и выбросила в переполненный мусорный бак последние улики. Остатки одежды 80-летней Мирабеллы Армитидж. Вслед за пакетом с одеждой полетела черепаховая заколка, которую я заменила резинкой. Пропущенный через крепление кепки хвост, как и моя новая одежда, был для меня непривычен и удобен одновременно. Никогда прежде я не носила хвостов. В детстве у меня были густые косы. В юности пошли в ход укладки при помощи цветных лент. Следующим этапом стали разномастные заколки и гребни. Поймав себя на мысли о том, что с хвостом меня точно никто не узнает, я тяжело вздохнула, признав глупость своего страха быть кем-то узнанной. Ведь все, кто действительно мог бы меня узнать такой, уже давно мертвы. А те немногие приближенные ко мне люди, которые знали меня последние годы моей старости, не помнят меня такой молодой. Джерри, Тиффани и Закари появились у нас с Геральтом, когда мне уже было 36 лет. То есть мой самый молодой образ, который им может быть доступен по их детским воспоминаниям, я в 40-летнем возрасте. 20-летние они меня не видели. Да и если бы видели, запомнили бы девушку в цветастом платье, а не девушку в джинсах и кепке. Нет, они меня теперь не узнают, даже если мы столкнемся лоб в лоб. По крайней мере, я очень сильно надеюсь на это. Больше надеюсь только на то, что никакого столкновения лоб в лоб не случится. Уж я-то сделаю все возможное, чтобы этого никогда не произошло. Теперь тебя зовут не Мирабелла. Ухватившись руками за широкие лямки рюкзака, удобно висящего за моей спиной, вслух заговорила я, таким образом стараясь привыкнуть к новому звучанию собственного голоса. «Теперь ты, Рошель. Запомни это. Не так уж и сложно. Не Мирабелла Рошель Армитидж, а просто Рошель». Сдвинув брови, я подумала над тем, не стоит ли мне сменить и фамилию тоже, но она все еще оставалась для меня слишком дорога. Под этой фамилией я родилась и прожила всю свою жизнь. Эту фамилию носили самые дорогие мне мужчины. Мой отец, мой муж и мой сын. Все-таки греющую душу фамилию менять не хочется. Мало ли Армитиджи в США. Однофамильцы — не редкость в нашей стране. Ну что ж, поздравляю тебя с твоим первым днем рождения, Рошель Армитидж. 80 лет минус 6 кубиков вакцины доброго гения Боффорта. Похоже, тебе 20 лет. Желудок отозвался на мои слова непрошенным режущим слух ревом, от силы которого я даже закусила нижнюю губу. Главное, новорожденное, не вздумай умереть с голода, имея в своих карманах 80 миллиардов. Затертая пиццерия с обшарпанными стенами неопределенного цвета и покосившимся логотипом над стеклянной дверью стояла сбоку от торгового центра и была первым заведением, попавшимся мне на глаза, в котором я могла утолить свой голод. Внутри оказалось всего 5 откровенно старых столиков, каждый на 4 персоны. Из посетителей была только я и двое небритых мужчин, занявших один из крайних столов. Я заняла дальний от них столик у стены и сразу же озвучила заказ подошедшему ко мне официанту. Большая пицца микс сыров и большая порция малинового лимонада. В итоге, уже спустя 20 минут, я съела огромную пиццу, всю целиком, выпила 2 большие порции малинового лимонада и еще купила себе 3 полулитровые бутылки негазированной воды, одну из которых влила в себя сразу же. Сразу же после выпитой бутылки пришлось отлучиться в туалет, в котором я мочилась по ощущениям целую минуту. Сидя на толчке перед этим предусмотрительно облепленным мной слоями туалетной бумаги, я думала о том, что я не только цвета стала ощущать ярче, а звуки четче, но и на ощупь все стало как будто чувствительнее. А что касается вкусов, я едва не прослезилась от обыкновенной пиццы и лимонада. Первые куски и глотки я старалась делать сдержанно, но едва ли мне удавалось. Наелась ли я? Как будто да, но точно не переела. А ведь это была большая сырная пицца, калорий должно быть 1 000 000. Прежде я наедалась 2 кусочками. Вымыв руки при помощи жидкого мыла, которое невообразимо ярко пахло лавандой, я вернулась в зал и увидела парня-официанта, стоящим напротив моего столика, с растерянным взглядом. Мужчины с устрашающим видом уже ушли. «Что такое?» Сев назад за столик, решила поинтересоваться я. «Думал, что ты ушла, не расплатившись. Я ведь еще не допила лимонад?» Мой взгляд зацепился за бейдж собеседника, гласящий, что я веду диалог с Олдином Флейтвулом. На первый взгляд парню могло быть около 25 лет. Растрепанные, хотя и не слишком длинные каштановые волосы, легкие тени под глазами, указывающие на некоторую усталость, среднего телосложения, однако, высоковат. Он начал протирать мой стол, на котором остался только пластмассовый стаканчик с недопитым лимонадом. «Я-то думал, что находящаяся на 7-м месяце беременности Холли много ест, но, видимо, я ошибался», — ухмыльнулся парень, намекая на то, что я многовато за один присест съела, как для хрупкой девушки. Парень, явно скучающий в пустующей пиццерии, продолжал делиться со мной личной информацией. «Холли — это моя девушка. Она, кстати, примерно твоего возраста». «Вот как?» Я замерла. «И сколько же ей?» «Ей 18». Он выпрямился с тряпкой в руках и окинул меня оценивающим взглядом, после чего задумчивым видом выдал. «Ну ладно, ты, может, на пару лет постарше будешь». Если бы он знал, что разговаривает со старухой, годной ему в прабабке. «И скоро твоя подруга родит?» «Да». Он ухмыльнулся с неожиданной, едва уловимой нежностью и полез в задний карман джинсов за своим телефоном. «У нас будет дочь, зацени!» Протянув к моему лицу телефон, он показал мне заставку на экране. Совсем молоденькая девушка с округлившимся животом. «Ты сказал, что ей всего 18. Как ваши родители восприняли новость о такой ранней беременности?» «Мои родители сквозь марево марихуаны мало что воспринимают. Ее же родителям вообще наплевать на ее существование. Так что никто не устраивал нам головомоек». Залетать так рано, конечно, было необдуманным поступком, но уже как сложилось. Да и потом у нас есть все для счастья. Собственный трейлер тут стоит в лесу неподалеку. У меня нормальный начальник, так что я пашу 2 смены в этой пиццерии за 1,5 штуки в месяц, и Холли подрабатывает здесь сутки через 2 за 50 баксов. Но самое главное, мы любим друг друга. «Вы вдвоем живете всего на 2000 в месяц?» Мне с трудом верилось. «Ведь их скоро станет 3. «У меня есть бизнес-план. Хочу выкупить эту пиццерию и преобразить ее, но пока что никак. Но однажды, обязательно. Ты не местная, верно?» «Верно». Я немного напряглась от такого вопроса, но сразу же поняла, как воспользоваться им с пользой для себя. «Подскажешь, где в этом городе находится автовокзал?» «Тебе куда нужно?» Еще один вопрос, на который я не хочу отвечать, о чем я уже хотела проинформировать парня, но он продолжил говорить, не дождавшись от меня ответа. «Просто с местной автостанции ты сейчас едва ли сможешь выехать за пределы города. Но вот поезд здесь ходит каждые 6 часов, и следующий должен быть...» Парень посмотрел на громко тикающие настенные часы с выцветшим табло. «Как раз через 30 минут. Может докатить прямо до Нью-Йорка, но не думаю, что тебе так далеко нужно. Он снова ухмыльнулся. «Почему нет?» Решила поинтересоваться я о том, что именно сподвигло парня ошибиться в его доводах. Эта ошибка была мне на руку. «У тебя всего один рюкзак», — взмахнул влажной тряпкой мой собеседник. «С таким багажом далеко не путешествуют». «Логично. Где находится станция, на которую прибывает поезд?» «Да прямо за углом этого здания и находится, так что можешь не спешить. И, кстати, для детского приданого вроде колыбели, коляски, шмоток, погремушек, памперсов и прочей белибердени нужны средства, так что можешь позволить себе не скупиться на чаевые, окей?» «Окей». Обогнув здание пиццерии, я и вправду увидела железнодорожную станцию. Я уже взошла по ступеням на высокий перрон, когда позади меня раздался крик. «Эй, ты! Черная кепка, подожди!» Я поспешно оглянулась. Парень из пиццерии бежал за мной, размахивая над головой долларовыми купюрами. «Слишком много оставила!» Я оставила 4500 долларов из 5500, что были у меня наличными. И вправду очень много. «От чистого сердца!» — откликнулась я невозмутимым тоном. Парень резко затормозил и все еще издалека докрикнул. «Это моя зарплата за 3 месяца! Просто стань хорошим отцом!» «Уверена?» «Уверена». «Что ж, ну, спасибо. Как тебя зовут хоть?» «Нет, слишком рано называть свое реальное имя. Слишком близко могут подобраться ищейки». В голову почему-то вдруг пришла серия романов, которую я читала несколько лет назад, и в итоге я совершенно неожиданно решила назваться именем главной героини той истории. «Таша. Меня зовут Таша Палмер». «Спасибо тебе, Таша Палмер». Парень галантно чуть склонил голову и, развернувшись, взмахнул моими щедрыми чаевыми у себя над головой. «Мы с Холли этого не забудем». Я поступила глупо. Меня в который раз подвела моя эмпатия. Теперь этот парень наверняка запомнил меня. А вдруг память именно этого персонажа в итоге и сыграет главную роль в моем разоблачении? Вдруг полицейские ищейки выйдут на мой след, как это бывает в лучших детективных сериалах? Однако же я пока еще не в детективном сериале. Это моя жизнь. Жизнь номер 2. В кассе я приобрела билет до Нью-Йорка и, сев на один из пластмассовых стульев перрона, начала ожидать поезда, который пришел всего лишь спустя 20 минут. Поезд оказался новеньким, с приятными мягкими сиденьями и большими окнами. Я заняла место в середине вагона у свободного окна и сразу же неосознанно начала наслаждаться происходящим. Еще утром я полуголая драила пол подвального этажа, отмывая его от собственных крови и жира. А уже сейчас мне предстоит раскачиваться в чистом вагоне поезда, едущем в сам Нью-Йорк. Я не путешествовала на общественном транспорте, кажется, больше полувека. У нас с Геральтом всегда был собственный автомобиль, так что общественным транспортом мы пользовались только в случаях дальних поездок в отпуск. Какие же замечательные то были времена. Поездка в Неваду получилась одной из самых незабываемых. Она была до того, как Геральт изменил мне с Имоджен Бигелоу, или после? Мой взгляд перекочевал со спинки кресла, стоящего напротив в окно, и сразу же зацепился за пеструю семью. Пара старше 30 лет и 3 детей младшего школьного возраста провожают 2 пенсионеров. Судя по тому, как похожи улыбки молодой женщины и седовласой женщины, они одна семья. Интересно, мое исчезновение уже заметили?